«Сразу заявляю», — громко вскинулся Ланда, — «что Республика Центавра не имеет никакого отношения к этому случаю». Посол Моллари вздохнул перебитый в самом начале своей речи Гекар, «если бы вы подождали буквально 30 секунд, вы бы поняли, что вас никто и не обвиняет в этом». «Да кто же вас знает?» — Моллари всплеснул руками. «Продолжайте, посол», — попросил Шеридан. «Да, так вот, некоторое время назад была уничтожена наша база в секторе 37. Фактически, о произошедшем мы узнали с некоторым запозданием и только потому, что эта база просто перестала выходить на связь. Не было зафиксировано ни сигналов бедствия, ни появления вражеских кораблей. Дежуривший в той области пространства крейсер также не сумел дать отпор, будучи уничтожен в первые мгновения атаки». «Атаки?» Шеридан нахмурился. «Все-таки на базу кто-то напал? У вас есть подозрения, кто это мог быть?» «Я лично летал туда для расследования», — Нарн тяжело оперся на стол. «В зоне атаки мы не обнаружили ничего, ни выживших, ни спасательных капсул, только поле обломков. Никакая из существующих ныне цивилизаций не в силах уничтожить военный форпост столь быстро и чисто. Разве что», — мужчина напряженно покосился на Коша, — «корабли Варлана, о возможностях которых досконально неизвестно никому». В ответ на невысказанный вопрос варланец только слегка наклонил шлем своего скафандра, сузив диафрагму глаза. Только через 3 долгих мгновения Кош, словно размышлявший, стоит ли вообще отвечать, отрицательно качнул головой, хотя и не произнеся ни слова. Из всех полученных сведений, Гекар в очередной раз вздохнул, я могу сделать только один вывод, пусть он и кажется мне невероятным. Древний враг, описанный в наших священных книгах, вернулся. Только у них, согласно легендам, были столь чудовищные возможности и всеподавляющая мощь. Целые миры нашего народа просто исчезали, сметенные с просторов галактики. И что самое пугающее, миры из легенд, планеты, согласно писаниям, принадлежавшие этому врагу в древности, планеты, пустующие уже 1000 лет, они больше не пусты. Там что-то есть, что-то проснулось. И если я прав, опасность угрожает всем нам. В зале совета воцарилось напряженное молчание. Даже Ланда, в начале речи посла ведший себя по обыкновению задиристо и возмущенно, притих, переваривая услышанную информацию. Наконец, все это время хмурившийся Шеридан задал вполне логичный для ситуации вопрос. «Вы говорите, что планеты, принадлежавшие когда-то этой расе, вновь обитаемы?» Гекар кивнул. «Но что, если их просто кто-то колонизировал? Не обязательно известная нам раса». Шеридан покосился на сидевшего на стуле в уголке Баала, «но кто-то новый. Нет, я уверен, это они. Улетая из сектора 37, мы были атакованы. Чудом спаслись только 2 корабля. Форма кораблей, атаковавших нас там, слишком соответствует описаниям Гэквана, изображениям, дошедшим до наших дней. Тогда почему олигархия Нарна не сделала официальное заявление?» — всплеснул руками Ланда. «Почему вы созвали совет в персональном порядке, а не по поручению вашего правительства?» «Я донес до них ту же информацию, но у Кхари остались сомнения». «Но тогда, посол», — капитан Шеридан покачал головой, — «мы вернулись к тому, с чего начали. Ваши сведения очень важны, они вызывают опасения, но для сколько-нибудь активной реакции нам нужны доказательства. Ни одно из наших правительств не согласится предпринимать что-то на основании только лишь древних легенд и слова одного Нарна. Не в обиду вам, посол Гекар». «Я это тоже понимаю, капитан. Доказательства скоро будут. Несмотря на скептицизм некоторых представителей Кхари, я сумел добиться отправки корабля к былому главному оплоту врага, известному нам из легенд, к проклятой планете на окраине галактики, известной под названием Захадум. Она мертва уже 1000 лет, там никто не бывал, даже гиперпространственные маршруты обходят эту зону пространства за многие системы. Корабль должен прибыть туда через 10-12 часов, чтобы проверить, есть ли на планете или в ее недрах следы жизни». Едва только стоило прозвучать названию планеты, посол Кош, с безучастным видом стоявший у стены, повернул голову к Нарну, вперевшись в него внимательным взглядом. Было очевидно, что для варланца слово «Захадум» не было пустым звуком, оно было однозначно знакомо. Точно так же встрепенулся Иланда, явно уже слышавший это название, но достаточно быстро центаврианин сумел взять себя в руки, вернув лицу скептически вежливое выражение, с которым слушал выступление коллеги все это время. А что, если планета действительно обитаема? Что, если прежние хозяева вернулись? Хотя Шеридан и озвучил свои сомнения в достоверности сведений Гекара, в глубине души он не мог не признать, что даже сугубо теоретическая возможность нового появления цивилизаций, уничтожавшей тысячу лет назад целые миры своих врагов, это не та тема, к которой он готов относиться легкомысленно. Тогда всем нашим народам грозит истребление. Я все-таки предлагаю не делать столь далеко идущих апокалиптических заявлений, пока у нас на руках не будет неопровержимых доказательств. Ланда хлопнул по столу ладонями, поднимаясь на ноги. Я не подвергаю сомнениям слова посла Гекара, но пока преждевременно что-то предпринимать. Давайте дождемся информации от корабля, отправленного на разведку, и тогда уже будем решать. Посол Моллари прав, вздохнул Шеридан. Посол Гекар, дайте мне знать, как только получите новые сведения, и мы соберем совет вновь, для более детального обсуждения. Похоже, у меня нет другого выбора, господа, Нарн развел руками. Отлично, тогда, если тем для разговора больше нет, я вас поикну, меня еще ждут дела. Ланда коротко поклонился и быстрым шагом покинул зал. Следом за центаврианином двинулся сохранявший молчание Кош, а затем и Гекар, явно раздосадованный исходом заседания, но не имевший ничего возразить в текущей ситуации. Лорд Баал, командир Вавилона 5, повернулся к оставшемуся сидеть представителю Гаулдов. У вас есть какие-то комментарии по выступлению посла Гекара? Не то, чтобы комментарии, капитан, покачал головой мужчина, поднимаясь на ноги и подходя ближе к столу. Просто я не устаю удивляться, как ваши цивилизации при столь сильной приверженности официозу и бюрократии сумели развиться до таких впечатляющих результатов. Что вы имеете в виду? Не понял мужчина. Нет, Баал выставил перед собой руки. Я прекрасно понимаю ваше правительство. Древние легенды, написанные в каких-то литературных источниках, повествующие о войне многовековой давности, о которой не осталось никакой иной информации, кроме этих самых литературных источников. Какой здравомыслящий Челохаем разумный поверит в то, что существа из легенд не просто были на самом деле, но и вернулись здесь и сейчас? Но все же, вы что-то знаете о враге, о котором говорил Нарн? Ничего определенного, капитан Шеридан, мужчина покачал головой, просто я видел достаточно, чтобы понимать, что такие легенды на пустом месте не появляются. И даже при всех возможных преувеличениях, уничтожении целых миров, звучит настораживающе, вам не кажется? Я, Джон замолчал на полуслове, глубоко задумавшись. Что-то в словах Баала настораживало капитана, да и вся ситуация в общем, несмотря на легкомыслие Ланда, несмотря на извечное бездействие Коша, вызывала у мужчины определенные опасения. Он был военным, и как никто другой знал, какие проблемы может принести пренебрежение опасными сведениями, пусть и кажущимися сейчас недостоверными. «Я сообщу своему командованию об опасениях посла Гекара», — наконец выдохнул капитан. «Но я больше чем уверен, что на мои слова просто махнут рукой, если я не подкреплю их доказательствами. Ну, в таком случае у вас хотя бы будет моральное право сказать, а я говорил, когда все пойдет не так», — рассмеялся Баал. «Но если серьезно, думаю, стоит действительно дождаться результатов разведки. Порой даже отсутствие результатов – это результат, говорящий как бы не больше самых подробных данных разведки. Это да. Кстати, Шеридан заинтересованно подался вперед. Раз у нас был разговор о бюрократии, скажите, лорд Баал, а какой государственный строй у вашей империи? Ну, Джон замялся, в смысле, я понимаю, что это империя. Но, глядя на республику Центавриан с императором во главе, я уже готов к любым вывертам чуждой людям логики. О, задумчиво протянул Баал, с улыбкой поглаживая бородку. Если адаптировать это к привычным для вас терминам, я бы сказал, что у нас тоталитарно просвещенная монархия феодально-республиканского уклона. В зале совета воцарилась звенящая тишина, прерываемая только еле слышным гулом работающей на станции вентиляции. Шеридан пытался переварить услышанный перечень терминов, которые хоть и были ему знакомы каждый по отдельности, но вот все вместе, в одном предложении и, более того, в рамках единой формы государственного управления. Черт побери, он не был уверен, что такое вообще возможно, хотя бы теоретически, не то, что в реально существующем и развивающемся многие тысячи лет государстве. Простите, но, разве такое возможно, а почему нет? Вскинул бровь Баал. Тоталитарность, полный контроль жизни общества, просвещенность, главенство науки над суевериями и религиозными догмами, а также светскими традициями. Монархия, во главе империи стоит, Гаут усмехнулся, как можно догадаться, император, который есть высшая и абсолютная власть и источник права. Кроме того, в нашем государстве существует совет системных лордов, каждый из которых управляет отдельной областью империи и в рамках своих владений облечен высшей властью ровно до тех пределов, пока это не идет вразрез с волей императора. Феодально, значит, каждый лорд в своих владениях, царь и бог и может творить любую фигню, если это не идет вразрез с волей императора. Ну и самые влиятельные лорды, мужчина почесал бровь, если я не пропустил каких-то новостей с родины, их сейчас должно быть 13, составляют совет системных лордов, собирающийся для решения вопросов, в которых власти отдельного лорда недостаточно, но привлекать императора пока не требуется. Это к слову о феодально-республиканском уклоне. Невероятно, только и смог выдохнуть Джон. Пояснения лорда Барала не просто не облегчили понимание его слов, они наоборот, заставили разум капитана напрячься еще больше. Напрячься и понять, что он абсолютно ничего не понимает. Нет, интерпретация каждого из терминов, озвученная послом, не противоречила тому, что он сам знал еще из Академии флота. И в одной связке они выглядели, в общем-то, неплохо дополняющими друг друга, но так же не бывает. Мы прошли долгий путь к такой системе, капитан Шеридан, с покровительственной ноткой в голосе произнес Баал. И я вполне могу понять, что для представителей других цивилизаций мои слова могут звучать полнейшей ахинеей. Но я вас уверяю, это работает. Более того, мужчина задумчиво огладил бородку, хитро посмотрев на собеседника, в истории вашей планеты существовало государство, практически достигшее аналогичных результатов. Просто, они что-то сделали не так на столь долгом пути. В истории Земли был похожий государственный строй, ну да, кивнул Баал, коммунизм. По крайней мере, этот земной термин ближе всего подходит по своему смыслу и своей сути. В этот момент Джон был несказанно рад, что не вставал со своего стула, случайно сесть мимо на глазах у посла другого государства было бы не самым дипломатическим действием во всей его карьере. Ланда задумчиво крутил в руках пустой бокал, глядя в стену перед собой. Уже в который раз за последний год его посещало ощущение, что все вокруг, и он сам в том числе, катится в глубочайшую яму, причем, чем больше он пытается сделать для своего народа, тем глубже оказывается яма впереди. А ничего не делать он уже не мог, у людей было выражение «коготок увяз», «всей птичке пропасть». Вот той самой птичкой он себя и чувствовал. Оставалось только надеяться, что у него получится поймать момент, чтобы вовремя соскочить, желательно, без кошмарных последствий для себя и государства. Именно поэтому на публике он продолжал вести себя так же, как и раньше, держал лицо, хоть это и удавалось с каждым днем все сложнее. Мордин, мистер Мордин, столь любезно и вовремя оказавший ему помощь и содействие в вопросах противостояния Нарну, был одной большой костью в горле посла Центавра. Тогда, почти год назад, Моллари пошел на поводу у своих эмоций, позволил втянуть себя в какую-то интригу, которая, как он полагал, еще далека от завершения. И, что не нравилось ему больше всего прочего, он совершенно не понимал, в чем может заключаться конечная цель этой интриги, и какая роль будет отведена его народу. Порой это очень сильно пугало считавшего себя далеко не глупым центаврианина. «Вы хотели видеть меня, посол Моллари?» Раздался сигнал входной двери и в каюту с демонстративно вежливой улыбкой вошел Мордин. «Вы просили меня сообщать обо всем необычном, если оно будет связано с пограничными мирами», Ланда окинул гостя пристальным взглядом. «По моей информации, Нарн направил военный корабль к одной из таких планет, Захадум». Хаем, улыбка Мордина на мгновение сползла с его лица, сменившись озадаченностью, напряжением и активной работой мысли. «Вы уже слышали это название, полагаю, только краем уха», — покачал головой мужчина, чуть прищурившись, и снова вежливо, почти слащаво, улыбаясь. «Вы случайно не знаете, когда этот корабль мог бы прибыть туда?» «Случайно знаю», — кивнул Моллари, — «часов через 10». «Я вас понял. Огромное спасибо за информацию, посол Моллари», — Мордин улыбнулся еще более широко, чем прежде, вот только глаза человека его глаза стали колючими и холодными. «Я так понимаю, Только что состоялось заседание совета по этому вопросу. Да, но откуда вы? Лэнда нахмурился. Это неважно, неважно. Скажите, посол, Мордин обхватил пальцами подбородок, на мгновение напомнив Лэнда лорда Барала и даже заставив его напрячься от такой ассоциации. А как отреагировали члены совета на эту информацию? На отправку корабля Нарна к Заходуму, недоуменно переспросил центаврианин. Именно, кивнул мистер Мордин. Я полагаю, были в недоумении, как и я сейчас. Посол Гекар рассказал совету какие-то древние легенды, описанные в их священных книгах, Лэнда скривился. Что-то о великом враге, уничтожавшем целые планеты в древние времена. Вот как, Мордин задумчиво прищурился. Да, но ему, похоже, никто не поверил, из-за чего он и был вынужден отправить корабль для разведки. Ну, кроме капитана Шеридана, разве что, пожал плечами Моллари. Но и он, я полагаю, просто решил перестраховаться, на всякий случай, вы, люди, так делаете, не правда ли? Что правда, то правда. Мордин отвечал отстраненно, словно бы прислушиваясь к чему-то, неслышимому Моллари, или глубоко уйдя в раздумья над его словами. Что же, посол Моллари, мужчина встрепенулся, явственно расслабившись и широко улыбаясь, благодарю вас за своевременную информацию и содействие. А сейчас, позвольте откланяться, у меня внезапно появились важные дела, требующие моего внимания. В следующее мгновение Мордин, не дожидаясь ответа посла на его слова, резко развернулся и быстрым шагом покинул помещение. Вместе с ним ушло и ощущение холодных мурашек, сопровождавших практически каждую их с Лэндой личную беседу. Раздраженно выдохнув, Моллари постоял, несколько секунд вперевшись взглядом в закрывшуюся дверь каюты, а затем достал из бара уже начавшую показывать дно бутылку любимого вина. Работа посла была нервной и неблагодарной. Трилюминарий – сверхвысокотехнологичное устройство размером с пачку сигарет, состоящее из 50 грамм сплава платины и серебра, сложно структурированного углерода и россыпи прочих редких минералов в различных количествах, включая кванти-40. По сути, артефакт представлял собой именно то, чем он выглядел, небольшую микросхему, подвешенную в центре треугольной конструкции из драгоценной проволоки. Архитектура была совершенно не похожа ни на что, существующее в галактике в настоящее время, по крайней мере, среди известных в этой части пространства цивилизаций. Вероятно, трилюминарии были продуктом неизвестной, или давно забытой, инопланетной расы, не оставившей о себе никаких следов, неважно, вынужденно или намеренно. Исходя из того, что я мог вспомнить, артефакт использовался минбарцами для чего-то вроде стазис-паралича, чтения воспоминаний разумных, выборочного стирания памяти и детектора души Валина, определяющего духовное родство с их древним святым. В ходе исследования структуры репликатора не обнаружили на трилюминарии никаких внешних элементов управления, что с вероятностью в 94-57% означало некое подобие телепатического управления. Впрочем, поскольку Дилин полноценным телепатом не была, скорее всего, подразумевалось просто наличие живого разума и гена телепатии, определяемого артефактом. В любом случае, более тщательное исследование в лабораторных условиях даст больше информации. Любопытно. А самое любопытное было в том, что, при всех своих возможностях, всей своей архитектуре, по основному назначению трилюминарий, похоже, был ничем иным, как устройством для сверхдальней связи, чем-то отдаленно напоминающим камни дальней связи, созданные древними в родной вселенной репликаторов. Принципы создания были иными, материалы были полностью различны, но общие черты в структуре были очевидны даже для меня человека, не то что для сообщества репликаторов, поглотившего технологические достижения сотен, если не тысяч, цивилизаций. Выводы исследовательского комплекса подтверждались практическими экспериментами. Две копии трилюминария были созданы при помощи асгардского телепортатора в режиме атомарного принтера и переданы двум разбуженным специально для этой цели некам из последней выращенной партии. Кошка-девушки, расположившись на противоположных концах комплекса, а фактически, на противоположных полюсах планеты, одновременно взяли артефакты в руки, а дальше все произошло практически так же, как и в случае с камнями дальней связи, с тем лишь отличием, что подопытные не поменялись сознаниями, а стали словно бы видеть одновременно двумя парами глаз, не испытывая по этому поводу никакого неудобства. Репликаторы тщательно фиксировали все физиологические показатели девушек, записывая в режиме реального времени то, что они видели перед собой. Каждый из пользователей Трилюминария продолжал нормально воспринимать окружающее пространство, одновременно с этим, зная, что имеет возможность также посмотреть и глазами связанного с ним собеседника. Система выглядела откровенно странной, но реализована была по-своему гениально. Внутри Трилюминария не было ничего даже отдаленно похожего на источник энергии, но артефакт успешно работал, запитываясь от фонового электромагнитного излучения окружающей среды и живого организма оператора. Превосходная иллюстрация слову «оптимизация». На мгновение, осознав, что попало в мои загребущие руки, я напрягся, приготовившись резко обрывать связь, уничтожая оба артефакта в лаборатории, готовить флот вторжения к отправке в сторону Минбара и все прочие методы превентивной реакции на неожиданные проблемы. Но, ничего не произошло. Сеть репликаторов через вживленные в мозг НЭК модули определяла канал связи между двумя артефактами, стабильный и не ослабевающий с ростом расстояния, по крайней мере в рамках одной планеты. Но больше не было ничего. Хотя архитектура артефакта однозначно показывала, что эта система могла поддерживать связь между, как минимум, десятком абонентов одновременно. Из чего следовало три возможных вывода. В настоящий момент ни один из существующих в галактике Трилюминариев не находился на расстоянии устойчивой связи, ни один из них не был в руках разумного оператора, или же просвещенные представители Минбара, у которых, насколько мне известно, и находились доступные в настоящее время три Трилюминария, на поверку выходили техноварварами, использующими электронный микроскоп в качестве молотка. Ну а как еще можно назвать разумных, прикрутивших к высокотехнологичному устройству дальней мгновенной конференц-связи сложную конструкцию из кристаллов, превращающую смартфон в генетический конструктор для создания гибридов человека и минбарца? Черт побери, как у них вообще получилось это сделать-то? Впрочем, проблемы папуасов белого человека волновать не должны, не так ли? А ко мне в руки попал образец технологии, напрямую устроивший мостик между живым разумом и машинной связью. Это все еще не давало ответов на все интересующие меня вопросы, но столь неожиданный подгон от Вселенной заслуживал однозначного одобрения. Вторым объектом исследования был фрагмент материала, из которого состоял кокон трансформации посла Делин. Тут все было уже не столь впечатляющим и куда более прозаичным и понятным. По сути, кокон представлял собой органокристаллическую оболочку, призванную защитить помещенный внутрь живой организм от влияния окружающей среды в ходе процесса трансформации. Тот самый кристаллический конструктор, собранный Минбаркой в качестве постамента для Трилюминария, с вероятностью 75-478% выступал одновременно дополнительным источником энергии, запасом строительного кристаллического материала и носителем информации, содержащим данные, как и в какой степени требуется изменить физиологию минбарского организма. По крайней мере, именно к таким выводам пришла сеть репликаторов, проводя исследования структуры кокона и визуальных данных о собранной Делин-конструкции, полученных косвенным путем от сенсоров младших репликаторов, разместившихся на палубе посольского сектора Вавилона. Самым парадоксальным был тот факт, что сам по себе Трилюминария использовался в этой системе практически никак. В смысле, минбарцы использовали возможность артефакта обеспечивать связь между двумя разумными, по ведомой только им одним логике делали ассоциативный вывод в стиле единства и борьбы противоположности и в результате применяли средства связи для связи двух ментальных и генетических карт с последующим их смешиванием и получением на выходе среднего арифметического. Получив эти данные, я на секунду даже понял, что именно чувствует и имеет в виду короны, когда заявляет о моей нерациональности и нелогичности в поведении. Но, какой бы абсурдной она ни была, система работала. Более того, если забыть на мгновение о том, что так не может быть просто потому, что не может быть никогда, репликаторы выдавали вероятность в целых 39,5845%, что при помощи экстраполяции была возможность адаптировать конструкцию для создания гибрида любых хотя бы как-то схожих биологических видов, лишь бы они имели в своей основе молекулы ДНК и схожий по объему набор генов. Человек с минбарцем, Нарн с Драззи, Центаврианин с Лумати. Подбери подходящую по форме и составу кристаллов конструкцию, и готово. Впервые за все время присутствия на станции я почувствовал, что у моего тела, состоящего из микроскопических и практически неразрушимых нанитов, дернулся глаз. Глава 28. Безумное чаепитие и социальные споры. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Кинг-дза-дза. Лорд Баал, терминал у входа подал сигнал, а из динамика раздался голос доктора Франклина. «Добро пожаловать, доктор». Дверь открылась, впуская медика внутрь. «Я полагаю, вы принесли то, что обещали». «Да, но...» Лорд Баал, врач, поставил на пол небольшой металлический кейс, который до того держал в руках. «Я хотел бы попросить, если это возможно, чтобы вы вернули это устройство мне, когда закончите его исследование. Я понимаю, что инструкциями это ну никак не предусматривается, но иногда просто нет иного выхода. Если бы не ваша помощь, мне пришлось бы использовать его для помощи мистеру Гарибальди». «Ваши мотивы понятны, доктор Франклин», — задумчиво окидываю медика и его груз взглядом. «Что же, полагаю, я не буду делать вид, что я более вредное создание, чем есть на самом деле. Я верну вам этот артефакт после завершения его изучения. Если, вскидываю палец, его применение понадобится раньше и будет совершенно необходимо, я верну вам его или решу вопрос своими силами. Главное, не злоупотребляйте моим благодушием». «Конечно». Стивен чуть дерганно несколько раз покивал головой. «Вот и прекрасно», — широко улыбаюсь, поглаживая бородку. «В таком случае, раз уж мы закончили деловую часть беседы, не желаете ли чаю?» «Нет, благодарю», — мужчина покачал головой, тяжело вздохнув. «В Закала час назад была массовая драка Драззи. У меня есть работа». «Понимаю», — киваю. «В таком случае, легкой вам смены, доктор Франклин». «Благодарю». Бросив на кейс на полу еще один взгляд и еще раз вздохнув, Франклин коротко дерганно поклонился и вышел из каюты. Едва за медиком закрылась дверь, репликаторы получили соответствующую команду, из потолка ударил тонкий лучик телепорта, сканирующий содержимое кейса, как ранее делал это с трилюминарием и коконом Делин. Посол, кстати, успешно завершила свое превращение, порадовав всех заинтересованных своим измененным имиджем. «Даже я проникся. Одно дело понимать, как в теории работает изученное устройство, а совершенно другое видеть результаты этой работы наглядно». Минбарка сохранила практически неизменными общие черты внешности, такие как головной гребень, но в то же время очень многое в ней претерпело изменения. На прежде полностью лысой голове появились густые темные волосы, растущие как выше, так и ниже гребня, теперь выглядевшие скорее неким подобием надетой на голову короны. Чуть увеличились ушные раковины, став ближе к человеческим и, вероятно, несколько изменив доступный женщине диапазон воспринимаемых частот. Разумеется, наибольшие изменения были спрятаны глубоко внутри. Впрочем, это не было проблемой. Копия трилюминария, созданная телепортом в лаборатории, была ничуть не хуже оригинала. Отставив кейс к стене, чтобы он не мешал на самом проходе, отхожу к столу и только усаживаюсь в кресло, как терминал на столе неожиданно издал мелодичный сигнал входящего вызова, а вместе с тем репликаторы, встроенные в стены каюты, зафиксировали сложно шифрованную широкополосную передачу, исходившую откуда-то с противоположного конца Вавилона. В следующее мгновение вызов сам по себе был принят, и на экране отобразилось незнакомое мне лицо бритоголового человека. «Лорд Баал, полагаю...» Мужчина был крайне хмур и слегка озадачен. «Вы угадали», — вскидываю бровь, отслеживая источник сигнала. «По всему выходило, что мой настойчивый и не особенно вежливый новый знакомый находился в одной из кают станции и в настоящий момент сидел перед своим терминалом, закрыв глаза и положив руки на корпус устройства. Любопытно, не возражаете, если я зайду к вам, и мы сможем обсудить несколько вопросов? Для начала было бы вежливо представиться, вам так не важится?» «При встрече. Я буду через полчаса». Мужчина оборвал связь, но репликаторы продолжали отслеживать тонкий, зашифрованный, но все еще различимый канал связи, протянутый между нашими двумя терминалами, минуя стандартные линии связи станций. «Так вот они какие, техномаги, если это, конечно, был один из них. Эту часть информации о мире я помнил крайне обрывочно, да и в киношной вселенной, помнится, об этом ордене колдунов было сказано очень и очень мало, отдавая их на откуп различным спин-оффам и литературным произведениям, с которыми я знаком был чуть менее, чем никак. Однако, две вещи я помнил и знал точно: техномаги были редкостными засранцами в своей массе, считая себя, впрочем, практически заслуженно, выше прочих ввиду обладания недоступными знаниями и технологическими достижениями, А еще они, да, обладали недоступными прочим расам технологическими знаниями и достижениями. И эти знания, если я верно помнил, ставили их на достаточный уровень, чтобы вызывать активную реакцию у варланцев и теней, желавших уничтожить или подчинить и наставить на путь истинный этот орден. И вот теперь один из них без спроса позвонил на мой терминал, сам взял трубку на том конце и просто поставил меня перед фактом, что придет через полчаса в гости. Ну ведь прекрасный под АПКХМ человек, не правда ли? На лицо сама собой выплыла довольная улыбка гримаса. Короны, через полчаса у меня будет несколько необычный гость. Корабль Ордена Техномагов находится в 5-м доке, тут же ответила Нека. Стыковочное место 8Б. Хат так на орбите планеты Эпсилон-3, так же, как и ваш личный корабль, готовы к непредвиденному развитию событий. Оба корабля действительно переместились ближе к станции, тем не менее, делая вид, что ничего не происходит. Результаты пассивного сканирования корабля и прибывших на станцию членов Ордена не обнаружили известных видов вооружения и особо мощных источников энергии. Вероятность прямой конфронта. Не перегибай палку, останавливаю явно готовящуюся к физическому устранению гостей девушку. Вероятность прямого сражения с техномагами в данный момент ниже 15%. 14789, педантично уточнила моя атташе. Именно. К тому же, по моей информации, техномаги не желали участия в грядущем кризисе. В данный момент они не враги. Ну а хамство я спокойно переживу. В любом случае, меры противодействия готовы. Молодец, лорд Баал, присоединилась Юки. Быть может, кому-то из нас стоит присутствовать. Насколько я знаю, в некоторых случаях формат встречи это предполагает. По подпространственной сети пришел образ готовности, хотя я четко видел, что обе девушки в настоящий момент прогуливались по рекреационной зоне станции, обдумывая, какое из заведений посетить, и стоит ли это делать. Пока не нужно, мысленно качаю головой, гость с куда большей готовностью скажет что-то интересное в личной беседе, чем при свидетелях. Техномаг оказался на удивление пунктуальным, репликаторы, рассредоточенные по станции, засекли его появление на моем ярусе посольского сектора, и уже через 2 минуты, точно через озвученные им полчаса, мужчина остановился перед дверью каюты и коснулся сенсора на двери. Одет техномаг был в стильную черную мантию, более всего соответствующую в понимании представителей человечества званию чародей. Дав команду открыть дверь, встаю с кресла навстречу входящему гостю, с интересом изучая его уже собственными глазами. Техномаг был очевидно не молод. Это читалось в собранном и в некоторой степени подозрительном взгляде карих глаз, выдававших большой жизненный опыт. А еще, именно он был источником сигнала, канал которого до сих пор был проложен в терминал моей каюты. Похоже, техномаг имел некий сложный имплант, позволяющий оперировать технологическими устройствами. Итак, молчание и обмен взглядами уже затянулись на десяток секунд, в течение которых мой гость продолжал просто смотреть, не предпринимая никаких действий. Вы столь настойчиво заявили о своем желании личной встречи, но пришли лишь для того, чтобы молчать, вскидываю бровь в легком недоумении. Меня зовут Элрик, наконец прервал молчание техномаг, оглянувшись через плечо на звук закрывающейся двери в каюту. Я принадлежу к ордену техномагов. В следующее мгновение Элрик пристально взглянул прямо мне в глаза. Анониты, из которых состояло мое тело, определили точно такой же шифрованный сигнал, которым он связывался с терминалом станции до этого. Только поток информации был куда сложнее и многоуровневее, данные больше напоминали живое существо, пытающееся найти что-то, за что можно зацепиться, что-то, знакомое этому заклинанию и его создателю. Но зацепляться было просто ни за что. Склонив голову на бок в легком любопытстве, наблюдаю, как Элрик сначала недоуменно нахмурился, затем на его лице проступило напряжение и сосредоточенность. Поток информации, направленный в мою сторону в этот момент, стал плотнее и насыщеннее в несколько раз. И, наконец, техномаг шокированно распахнул глаза, делая шаг назад к двери. Что-то в его действиях явно пошло не так, как было должно. А меня, как вы уже знаете, развожу руками, зовут лорд Баал. Я принадлежу к расе Гаулдов и являюсь послом одноименной межгалактической империи на станции Вавилон-5. Но вы явно рассчитывали услышать нечто иное, не так ли? Я прошу прощения, лорд Баал. Вероятно, имело место недопонимание. Я принял вас за кое-кого другого. Техномаг сделал еще шаг назад, попытавшись точно так же связаться с электронным замком на двери, но ничего не вышло, титановая плита даже не шелохнулась, хотя индикатор на замке показывал зеленый сигнал открытого состояния. «Всякое случается, техномаг Элрик», сочувственно киваю. «Тем не менее, мне было бы интересно услышать, что, а вернее, кого именно вы ожидали встретить на моем месте. Как минимум, этого требуют простейшие правила приличий, свойственные, я верю, даже членам вашего ХМ-ордена. Не желаете ли чашечку чая?» От техномага прошел узкий и концентрированный импульсный сигнал куда-то за пределы каюты. Похоже, он попытался связаться со своими коллегами, также присутствующими сейчас на станции. Но стены каюты, состоящие изнутри из блоков репликаторов, только зафиксировали эту попытку, не дав сигналу пройти дальше. Что же, тяжко вздохнув, Элрик с силой потер лицо ладонями, а когда опустил их, в его виде читалось некое подобие смирения с судьбой. «Полагаю, мое поведение действительно требует некоторых пояснений. Благодарю, чай будет весьма кстати». Кивнув, неторопливо отмериваю заварку, засыпая ее в небольшой керамический чайничек и выставляю нужную температуру на местном аналоге чайника для кипячения воды. Пока вода доходит до нужных кондиций, точно так же неторопливо достаю поднос и размещаю на нем две чашки, два блюдца, ложечки, сахар и печенье. Все происходит в полной тишине, прерываемой только легким перезвоном посуды. Наблюдая за моими действиями, Элрик некоторое время с неуверенностью переминался с ноги на ногу, но все же решился сделать пару шагов вперед и сесть в одно из кресел в углу каюты, расставленных вокруг кофейного столика, в последнее время облюбованного короной и юки для сестринских посиделок за чаем и сладостями. «Итак, я вас слушаю», поставив поднос с чайным набором на столик, присаживаюсь во второе кресло, наполняю одну из чашек ароматным напитком и, пододвинув ее ближе к своему гостю, повторяю действия для себя, выжидательно глядя на собеседника. В первую очередь, Элрик в очередной раз вздохнул, принимая чашку и принюхиваясь к парящему чаю. «Я должен в очередной раз извиниться за свое несколько резкое поведение». Даже визуально расслабившись, согласившись на чай, техномаг оставался явственно собранным и сосредоточенным, тщательно выверяя слова, которые произносит, и внимательно следя за моими реакциями на них. «Ваши извинения приняты, техномаг Элрик», благосклонно киваю, отпивая глоток чая. «Благодарю. Также, я хотел бы пояснить причину своего поведения. Наш орден, орден техномагов, не слишком многочисленен». Мужчина также отпил глоток из своей чашки, на секунду с удивлением оценив качество ее содержимого, и затем аккуратно поставив посуду на столик. «Однако даже при низкой численности, многие из моих ХМ-коллег ведут довольно экстравагантный образ жизни, порой на долгие годы выпадая из поля зрения остальных. Позвольте мне угадать, чуть прищуриваюсь, вы посчитали, что я могу быть одним из таких экстравагантных техномагов? Я допускал эту вероятность», — Элрик кивнул. «А, поскольку на моем веку уже не единожды бывало, что такие вот затворники уходили в опасном направлении на пути изучения наших возможностей. В общем, заигравшийся техномаг становится опасен и непредсказуем. А что вообще из себя представляет ваш орден?» Заинтересованно приподнимаю брови. «В смысле, я видел упоминание о вашем существовании в сети, но вы прекрасно понимаете, какая это на самом деле помойка», — улыбаюсь, — «и насколько там сложно найти достоверные сведения, если сведений в общем крайне мало». «Да», — Элрик кивнул, — «пожалуй, вы правы. Мы не стремимся к широкой известности, да и появляемся, откровенно говоря, в густонаселенных мирах достаточно редко. Что же, позволю себе краткую историческую справку». «Да, будьте любезны», — откидываюсь на спинку кресла с чашкой в руках. «История нашего ордена насчитывает многие века», — помолчав несколько секунд, собираясь с мыслями, начал Элрик, — «и далеко не все мы принадлежим к расе людей. Честно говоря, информации о первых техномагах до нашего времени дошло очень и очень немного. Учебные пособия, техники, рекомендации от более опытных техномагов для юных поколений, по большому счету это все. Достоверно мы знаем, что самые первые техномаги жили больше тысячи лет назад и принадлежали к инопланетной расе под названием Таратимуди». Мужчина пожал плечами. «Кроме названия их языка, который мы учим в память о традициях, нам не осталось никакой информации. Но что такое техномагия? В культурах многих народов в определенные моменты развития цивилизации встречаются различные ХМ-верования в мистические силы, Повожу пальцами в воздухе, в частности, у человечества это были магия и вера в божественные чудеса. А что такое чудеса, лорд Баал? Наши предки видели молнию, бьющую с небес во время грозы, и считали это проявлением гнева богов, Элрик пожал плечами. А уже сейчас, какие-то несколько тысяч лет спустя, мы знаем, что это всего лишь атмосферное электричество, подчиняющееся простым и понятным законам физики. А взять термоядерный реактор, вы смогли бы объяснить невежественному предку, что это такое и как оно работает? Не проще ли просто назвать это магией, то есть, отпиваю еще глоток чая, простая мистификация, правильный набор технологических достижений и правильная подача себя, любая достаточно развитая технология неотличима от магии, техномаг плавно повел рукой, и на его ладони прямо из воздуха появилась яркая красивая бабочка, слегка поводившая крыльями, простая иллюзия, голограмма, как теперь принято говорить, но можете ли вы утверждать, что божественные чудеса, описанные в священных книгах любой отдельно взятой цивилизации, на самом деле не были сотворены при помощи технологии. Безумно развитой, невероятно сложной и могущественной, но технологии. Мы мечтатели, лорд Баал, мужчина сжал кулак, заставляя бабочку исчезнуть, но репликаторы в стенах каюты зафиксировали крошечные обрывки сигнала, частицы программного кода, разлетевшиеся в стороны и оседающие на поверхностях, создатели, певцы и творцы. Мы изучаем тайны лазеров и микросхем, кристаллов и сканеров. Создаем голографических демонов и составляем заклинания из уравнений и формул. Да, пожалуй, вы правы, отставив чашку на столик, задумчиво поглаживаю пальцами бородку. Больше половины ваших собственных земных легенд, как я вижу, являются результатами наших кратких визитов на вашу планету. В некоторых вопросах, ваши предки, конечно, несколько перегнули палку, взять хотя бы эту неловкую историю с египетскими пирамидами, на секунду закатив глаза, изображаю жест рука-лицо. Впрочем, буду откровенен, с момента нашей последней встречи ваша цивилизация сделала колоссальный шаг вперед, мои поздравления. Пирамиды, встреча, судя по выражению лица, Элрик явно начал понимать, что, во-первых, беседа заходит явно куда-то не туда, а во-вторых, он явно чего-то не понимает. Ах, отмахиваюсь рукой, отличная иллюстрация. К чему могут приводить самовозникающие карго-культы без постоянного присмотра. В любом случае, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, слаборазвитые туземные народы в самом деле скорее примут самую простую технологию за чудеса или магию. Вот и мы, лорд Баал, с трудом справившись с эмоциями, Элрик постарался вернуть себе лицо, подрагивающей рукой отсалютовав мне чашкой, отчего в сторону терминала на столе отправилась очередная вереница кусочков компьютерного кода. Живем и творим именно в рамках этой неопределенности, считая, что нет ничего принципиально невозможного в этом мире. Но почему вы приняли меня за одного из своих коллег? Моя ошибка, мужчина покаянно склонил голову. У нас есть определенные способы опознавать друг друга. Особые сигналы, метки, если хотите. И что-то вокруг вас показалось мне похожим. Различия были, и теперь, вблизи, техномаг окинул меня внимательным взглядом, я вижу, что эти различия куда радикальнее, чем могут быть объяснены простой попыткой маскировки. Надеюсь, мое поведение не нанесло вам оскорбления. Мой гость продолжал говорить, его голос был демонстративно вежлив, показывая отличные манеры и воспитание, но вместе с тем репликаторы в очередной раз зафиксировали импульс сигнала, отправленного Элриком куда-то за пределы каюты, и в очередной раз успешно его не пропустили. Поняв, что ответа от собратьев все еще нет, мужчина решил зайти с другой стороны, по каналу, до сих пор связывавшему его и мой терминал, прошел достаточно объемный поток данных, нанизавший на себя рассыпанные по каюте элементы кода, после чего дисплей устройства несколько раз коротко мигнул, и по нему побежала вязь неизвестных мне символов и геометрических фигур. Техномаг Элрик, сочувственно покачав головой, отставляю свою чашку на столик, адресовав мужчине пристальный серьезный взгляд. Я, вне всяких сомнений, очень великодушный и дружелюбный представитель своего вида. И я вполне могу понять и принять досадные недоразумения, тем более, произошедшие из-за неверного толкования каких-то событий или явлений. Но ваше текущее поведение никак иначе, нежели чем хамством, назвать не могу. Вы осознаете, что пытаетесь взломать терминал в каюте посла чужого государства, сидя прямо напротив этого самого посла, продолжая вежливо улыбаться ему в лицо. Переменившись в лице, Элрик резко встал с кресла, делая несколько шагов назад и быстрым движением сводя руки перед грудью, складывая пальцами сложную геометрическую фигуру. В следующее мгновение репликаторы зафиксировали резкий всплеск энергии, привязанный в пространстве к фигуре техномага, но не идентифицируемый в плане его источника, а в мою сторону от взмаха руки собеседника пролетел ярко сияющий огненный шарик размером с теннисный мяч. Пролетел и без всяких дополнительных эффектов растворился в воздухе, едва коснувшись внешних нанитов моего тела. «Значит, не понимаете». Элрик явственно напрягся, снова складывая руками какую-то фигуру, и в мою сторону ударил тонкий фиолетовый луч энергии, как две капли воды, похожие на выстрел корабля теней, только заметно меньшей мощности. Но больше техномаг предпринять ничего не успел, только шокированно моргнув при виде полностью отсутствующего результата обеих своих атак. Наниты сформировали уже проверенную схему Зетник-Тейла, из кончиков пальцев направленной в сторону мужчины руки ударила тонкая ветвистая голубая молния. «Почувствуй силу, Элрик». Не удержался, да, но, надо отдать должное, в отличие от предыдущих подопытных, Элрик сопротивлялся эффекту Зетник-Тейла практически вдвое дольше, первые 0,785 секунды, даже находясь уже на полпути к бессознательности, техномаг пытался как-то противостоять ударившим в него молниям. Репликаторы засекли всплески энергии, совершенно не характерные для окружающих нас источников, но на 89,657% совпадавшие с сигнатурами корабля теней, попавшего в мои руки некоторое время назад. Но даже продержавшись в общей сложности 1,4453 секунды, Элрик все равно осел на пол, закатив глаза и уйдя в себя. Любопытно, но время было дорого. Раз он мог каким-то образом сопротивляться моему воздействию, не было никакой гарантии, что и длительность бессознательного состояния будет длиться положенное ей время, а второй разряд Зетник-Тейла, полученный сразу после первого, убивал жертву. Сеть выдавала вероятность 54-12%, что в случае с Элриком этого бы не произошло, но цифра была слишком низкой, а знание о возможностях техномагов было слишком мало, чтобы устраивать натурные испытания. К тому же, простые методы, самые надежные методы. Луч телепорта ударил с потолка, атом за атомом сканируя тело техномага и анализируя его структуру. Да, это не позволит в чистом виде получить его имплант и понять методы работы с магией, но в этом плане я никуда не тороплюсь. Исследовательский комплекс на тихой и уютной отдаленной планетке выяснит все, что только возможно. КХМ. Да, с возвращением в реальный мир, техномаг Элрик, дождавшись окончания процесса сканирования, отвешиваю гостю живительный и бодрящий пинок. Буквально, с тихим стоном, мужчина начал шевелиться, пытаясь понять, что именно произошло, где он находится, и что именно от него хотят. В некоторых культурах, присев на корточки возле только открывшего глаза мужчины, произношу вкрадчивым тоном: «Техномаг Элрик, за неспровоцированное нападение на высокопоставленного государственного чиновника полагается смертная казнь. Даже в высокоразвитых и просвещенных культурах, попрошу заметить, я, техномаг, явно все еще испытывая крайне неприятные ощущения после разряда шокера, попытался отползти спиной вперед. Но, как я уже вам говорил, я очень великодушный и дружелюбный представитель своего вида. Не думаю, что для международных взаимоотношений, равно как и для вас лично, такое наказание будет особенно предпочтительным. Поэтому, с интересом смотрю на продолжающиеся попытки мужчины заставить свое тело снова шевелиться, как положено, думаю, вы согласитесь, что легкий удар молнии, далеко не самое страшное, что с вами могло произойти. Как, кха, наконец, мышцы начали слушаться, и Элрик сумел принять полусидячее положение, хоть пока и опираясь на стену каюты. Магия, с улыбкой пожимаю плечами, или технология, чудесная неопределенность, не правда ли? Допейте свой чай, пока он совсем не остыл, будет жаль потери такого вкуса. Что вы со мной сделали? Техномаг с видимым трудом сел назад в кресло, стараясь скрыть подрагивание рук за подлитием себе новой порции чая. Если так можно сказать, улыбаюсь еще шире, я вас, фигурально выражаясь, шлепнул по рукам. Ну и немного препарировал, куда уж без этого. Препарировали. Мужчина сглотнул, принявшись осматривать себя и пытаясь убедиться, все ли части его тела на месте. А вы думали, что, очнувшись, вы увидите меня, склонившегося над вашим бездыханным телом в окровавленном кожаном плаще с огромным тесаком. Право слово, мы ж не варвары, вы шутите. Ваше право думать так, как вам хочется. Элрик некоторое время сидел молча, пытаясь восстановить душевное равновесие и окончательно прийти в себя. Все еще горячий чай в чашке ему в этом неплохо помогал, а я не собирался навязываться в собеседники, раз уж разговор так не задался. Впрочем, я был не в накладе, по сети репликаторов уже начали приходить первые сведения о различиях физиологии и строения тела техномага по сравнению с обычным представителем человечества. И с каждой итерацией вычисления и анализа этих различий становилось больше, и они становились все интереснее и все более многообещающими. «Я приношу свои извинения, лорд Баал», — наконец выдохнул Элрик, отставляя опустевшую чашку на стол. «Приношу извинения и смею надеяться, что мое неразумное поведение не повлечет катастрофических последствий для прочих представителей моего ордена. За всю историю существования мы делали все возможное, чтобы держаться как можно дальше от политики и серьезных событий. Надеюсь, нам и в дальнейшем удастся поступать так же. Ваши извинения приняты, техномаг Элрик», — киваю. «Благодарю вас за столь содержательную беседу и компанию за чашечкой чая. Благодарю вас. Надеюсь, если недоразумения разрешились, я могу откланяться. Разумеется, я вас нисколько не задерживаю». Элрик поднялся на ноги, все еще чуть дерганными и неуверенными движениями рук расправив свою мантию, и отвесив короткий поклон, направился к выходу из каюты. «Техномаг Элрик», — окликаю вздрогнувшего мужчину уже у порога. «Да-да, не забудьте исправить все, что натворили в моем терминале, прежде чем уйдете, будьте любезны», ехидно покосившись на гостя, допиваю чай. «В противном случае, вы до конца своих дней будете видеть крайне увлекательные и чудовищно интересные сновидения по ночам. Вам знакомо название телепузики?» Спавший с лица и ставший еще более бледным техномаг совершил несколько пассов в сторону устройства, а я с любопытством проследил, как чужеродный программный код, представлявшийся в зрении сети репликаторов как длинная многоножка, составленная из неизвестных символов и переплетения геометрических фигур, рассыпался на безвредный набор осколков, через секунду просто рассеявшихся в цифровом воздухе. С тихим шелестом дверь в каюту открылась, выпуская техномага на волю и закрываясь сразу же, как он вышел в коридор. Интерлюдия. Майклу Гарибальди было грустно. Не то, чтобы его жизнь обычно представляла собой непрекращающийся радужный праздник с воздушными шариками, фейерверками и клоунами, но ему было грустно и тоскливо. А еще он ненавидел клоунов. Впрочем, сейчас к делу это не имело особого отношения. Уже почти час он сидел на полу в своей каюте, облокотившись спиной на диван, и меланхолично разряжал и заряжал свой табельный бластерный пистолет. Это было похоже на какую-то извращенную медитацию, но на самом деле он решал важную и сложную дилемму: застрелиться ему здесь и сейчас, или не портить обивку своими мозгами, взять яйца в кулак и продолжить делать вид, что ничего не происходит, как он делал на протяжении многих лет своей службы на Вавилоне. Сначала его подстрелил в спину один из его сотрудников, тот, кого он лично продвигал по службе, которому считал, что может доверять. Но, как будто этого было мало, Майкл еще мог бы понять, реши кто-то прострелить ему голову просто из-за того, насколько он заноза в заднице. Гарибальди трезво осознавал, что его характер нельзя назвать особенно дружелюбным, его манеру работы особенно мягкой, а врожденная паранойя и вовсе не могла быть положительным качеством. Но такое. Его подчиненный стал участником заговора для убийства действующего президента, добровольным участником. Глава службы безопасности Вавилона и сам терпеть не мог политиков, но понять такой плевок в спину от человека, которому доверял. От входной двери в каюту раздался звуковой сигнал, кто-то хотел с ним пообщаться. «Да», — мужчина вздохнул, — «войдите, мистер Гарибальди». Вошедшим оказался новый командир станции, капитан Шеридан, что было крайне неожиданно для Майкла. «Капитан», — с трудом разгибая затекшие от долгого сидения ноги, мужчина поднялся навстречу гостю. «Я ждал, что вы ко мне заглянете, но тщетно». Шеридан развел руками, одновременно с тем внимательно оглядывая начальника своей службы безопасности и его жилище. «Вот и пришлось горе прийти к Магомету. Рад, что лечение лорда Барала настолько хорошо помогло. Я говорил с доктором Франклином, он сказал, что вы в самом деле полностью здоровы и можете вернуться к работе». «А стоит ли?» Гарибальди отвел глаза. В каком смысле стоит ли? Я. Шеридан в недоумении посмотрел на собеседника, но потом перевел взгляд на бластерный пистолет, все еще лежавший на столике, и замолчал на полуслове. Я не знаю, готов ли вернуться, и не уверен, что стоит возвращаться. Нужен ли вам такой начальник службы безопасности, как я? Возможно, всем будет проще, если я просто уволюсь. Возможно, серьезно кивнул Джон, глядя прямо в глаза мужчине. Однако, мы с вами живем в странном мире, и проще еще не значит лучше, мистер Гарибальди. Джон наклонился, взял в руки бластер и аккуратно убрал его в поясную кобуру, лежавшую тут же на столе. Он уже не раз видел такой взгляд у солдат, потерянный взгляд человека, резко и внезапно получившего пощечину от мироздания и не понимающего, что ему делать дальше со своей жизнью, службой, работой и так далее. И с такими проблемами он разбираться умел. По крайней мере, он на это надеялся. «Я ознакомился с вашим личным делом». Шеридан подошел к Гарибальди и протянул ему кобуру. «Ваш послужной список довольно красочен, и это я еще мягко выразился. Но при всех ваших недостатках», — капитан стоял напротив Майкла, слегка улыбаясь, но при этом умудряясь сохранять абсолютную серьезность, — «при вашем характере, неуживчивости, вы знаете Вавилон 5 как свою собственную каюту, до самой последней кладовой на технических уровнях. Вас уважают подчиненные и коллеги, они вас ценят, и я был бы полнейшим кретином, если бы хотя бы не попытался сработаться. Так скажите мне, мистер Гарибальди», — капитан вопросительно вскинул бровь, — «я кретин, или у службы безопасности все же есть начальник, который ей нужен, и которому я мог бы доверять?» «Как вы сказали, капитан», — Майкл рассеянно крутил в руках кобуру с бластером, — «я тот еще кадр. Если вы все же решите уйти», — Шеридан примирительно выставил перед собой ладони, — «я пойму и не буду вас осуждать, но все же постараюсь подольше держать ваше кресло вакантным. Дайте мне знать, если надумаете снова его занять. Договорились? Только не слишком долго». Дождавшись все еще неуверенного, но согласного кивка Гарибальди, Шеридан удовлетворенно кивнул и, заложив руки за спину, неторопливо вышел в коридор, направляясь по своим делам. Здесь и сейчас было сказано все, что возможно, дальше решать было не ему, а Джону только оставалось надеяться, что решение Майкла, каким бы оно ни было, оказалось верным для всех заинтересованных лиц. «Черт побери, я чувствую себя героиней какого-то тупого анекдота несколько вековой давности». Сьюзан Иванова, раздраженно шипя, качающийся из-за сломанной ноги и костылей походкой, шла по коридору посольского сектора Вавилона 5. «Дрозди, снова дрозди. Из-за этих воинственных ящериц текущая неделя, похоже, выйдет в топ-3 самых отвратительных рабочих недель в ее жизни. Массовые драки дрозди по станции. Попытки разобраться в ситуации и понять, в чем, вообще, дело и почему эти инопланетяне вдруг начинают с упоением бить друг другу их чешуйчатые морды по известному им одним расписанию. А теперь еще и очередная стычка прямо в зале совета, окончившаяся получасовым разговором с послом Дрозди на станции. Кстати, он тоже носил одну из этих идиотских цветных лент, сломанной лодыжкой и чудовищной головной болью, от которой не спасали даже выписанные Франклином обезболивающие для ноги. «Добрый день, мадам лейтенант», — раздался по обыкновению жизнерадостный голос самого раздражающего, хотя и самого, на удивление, адекватного из всех, посла на станции. Хотя, как я могу видеть, добрым его называть было бы несколько неуместно. «Могу ли я предложить вам свою помощь, лорд Барал?» А это был именно он, хоть и продолжал жизнерадостно улыбаться, вызывая у Ивановой чувство, словно она съела неспелый лимон, тем не менее, смотрел на нее с открытым сочувствием и был вполне искренен в своем предложении. Судя по всему, Сьюзан не заметила, что как раз сейчас проходила мимо двери в его каюту, а посол Гаулдов попросту услышал ее раздраженное ворчание и выглянул в коридор, хотя, как он мог услышать ее голос через закрытую переборку? Впрочем, это был лорд Барал. Иванова просто заранее даже не хотела думать о нем, начиная мысли с вопросов «как» или «почему». Это было безопаснее для рассудка и полезнее для его сохранения здравым. «Благодарю вас, лорд Барал», — покачала головой женщина. «Все, что мне сейчас может помочь, это стакан водки, горсть обезболивающих и пуля в голову. Тогда, надеюсь, будильник с утра меня разбудит хотя бы не сразу». «Понимаю», — мужчина сочувственно покачал головой. «Водку и пулю в голову пообещать не могу. К тому же, спиртное не очень хорошо сочетается с сильными обезболивающими. Насколько я знаю, но могу пригласить вас на чашечку вкусного чая. 15 минут в конце смены вряд ли будут иметь катастрофическое значение, а вашей ноге отдых не помешает. Пожалуй, вы правы, женщина кивнула, переступив с ноги на костыль, и медленными шагами двинулась в сторону открытой двери в покой посла. Обычно я бы никогда не приняла такое приглашение, все же, это нарушение чертовой кучи положений и правил, но не сегодня. Понимающе покивав в ответ, Барал помог Ивановой разместиться в одном из кресел, стоявших по бокам невысокого кофейного столика у стены каюты, а сам принялся деловито позвякивать в кухонном уголке, заваривая обещанный чай. Впрочем, судя по витавшим в помещении запахам, делал он это явно не в первый раз за день. «Если это не секрет, мадам лейтенант», — раздался голос посла, — «поведайте мне, где вы умудрились сломать ногу». «Ох, даже и не спрашивайте. Я слышал от доктора Франклина о каких-то беспорядках, связанных с Дрозди», — задумчиво продолжил Баал. «А вы как раз шли из той части уровня, где располагалось их посольство». «Ладно, ладно, вы угадали», — лейтенант с благодарным кивком приняла из рук хозяина исходящую ароматным паром чашку, с наслаждением вдохнув запах. «Я никогда бы не подумала, что цивилизация, вышедшая в космос, освоившая межзвездные перелеты, вошедшая в контакт с инопланетными расами». Иванова тоскливо вздохнула и прервалась на глоток чая. «Никогда бы не подумала, что представители такой цивилизации могут просто так бить друг другу мока ХМ лица просто из-за цветных ленточек, вытянутых по жребию». ХМ, Барал присел в кресло напротив, поставив на столик поднос с заварочным чайником и тарелкой с печеньем. «У них традиция», — поморщившись, пояснила женщина. «Раз в определенный промежуток времени они собираются, где бы они ни находились, сваливают в корзины ворох лиловых и зеленых шелковых лент, а потом тянут их по очереди. Кто вытянул зеленый, идут за зеленым вождем», — явно кого-то передразнила Иванова. В каюте на несколько секунд воцарилась тишина, а потом помещение огласил слегка удивленный, но совершенно искренний смех посла Гаулдов. Лорд Барал даже отставил свою чашку с чаем, чтобы не вылить ее содержимое себе на колени. «Вы серьезно?» — наконец, отсмеявшись, выдохнул мужчина. «Общество без цветовой дифференциации штанов лишено цели. Невероятно». «Что? Причем тут штаны?» — не поняла женщина. «ХМ, мне казалось, вы родом из страны под названием Россия». «Ну, да, только из российского консорциума. Россия — эта страна уже лет 200 как не называется». «Ну да», — Барал пожал плечами, — «простите, немного ошибся». «Так вот, у вас веке в 20-м, если я не ошибаюсь, был довольно известен один фильм. Как же он называется?» Посол задумчиво нахмурился. «Нет, хоть убейте, не вспомню. Но там было показано общество точь-в-точь, как у Дрозди. Положение на социальной иерархии определялось цветом штанов члена этого самого общества. Никогда бы не подумал, что где-то во вселенной найдутся идиакахаем разумные, воплотившие эту идею в жизнь, пусть и таким извращенным образом». Иванова только и могла, что покачать головой, но на всякий случай сделала себе заметку в памяти проверить, о каком таком фильме говорил посол. Звучало на первый взгляд откровенной глупостью, но она уже привыкла, что в случае с лордом Баралом даже глупость могла быть полезной, а значит, пренебрегать ей не стоило, наверное. Ну, а в крайнем случае, ей просто будет, что посмотреть вечером перед сном.